Глава 10. Лиза сидела перед консолью и смотрела на последний кадр сообщения. «Она станет тетей. Земля скоро будет пригодна для жизни. Вернуться назад и встретить его? Черт!» Она даже себе долго не признавалась в чувствах к этому мужчине. А теперь, после того танца, в ее душе открылись какие-то шлюзы, и девушка боялась уже себя. Представив его перед собой, Лиза поняла, что не уверена в своей реакции. Помимо жаркой страсти, Драгос дарил ей щемящие душу моменты абсолютной нежности. Именно по ним она скучала больше всего. Драгос мог быть жестким, как стальной пруд, и неожиданно мягким, как облако. Наверное, он уже забыл про нее. Как быть, если это так? Сердце застучало в груди от перспективы увидеть в его глазах безразличие. Лиза не выдержит, и все закончится дракой. Потом окажется, что она первой начала. Но на самом деле девушка предпочла бы ругаться с Драгосом, чем жить вот так, совсем без него. Землянка втайне надеялась, что он последует за ней, но время шло, а его все нет и нет. Прошло уже 3 месяца с побега. Значит, забыл. Или не простил. Пусть лучше не простил, чем забыл. С безразличностью не поспоришь. Вновь представив безразличного Драгоса, Лиза едва не расплакалась от досады. «А я? Я была безразлична к нему?» На ум пришли собственные жесткие слова. «А кто ты такой, чтобы я тебя слушала? С чего ты взял, что вообще являешься мотивом моих поступков? Меня волнует только один человек — моя сестра. Ты вообще никогда не фигурировал на повестке дня. Ты можешь владеть моим телом, но душу тебе никогда не покорить. Мое сердце не бьется сильнее при виде тебя. Я все это время просто закрывала глаза и представляла другого». Последняя фраза вообще просто эпична. Ложь с ложью и приправлена ложью. Если она вернется и поймет, что сама оттолкнула любимого, заставив ненавидеть себя, это ее убьет. Лучше тешить себя надеждой, что он еще злится. Но там, помимо Драгоса, была и Настя, беременная сестра, которой нужен нормальный врач, а не просто генетический техник. Девушка долго размышляла, куда ей лететь, просто паря в космосе. «Компьютер! Рассчитать время полета до Земли», — решительно произнесла Лиза. «Планета с таким названием не занесена в звездную карту корабля», — сразу откликнулся голосовой помощник. «Изъять из последнего сообщения координаты планеты». «Выполнено. Комментарий». «Дом», — тихо сказала девушка. «Выполнено. Рассчитываю». Спустя несколько секунд голос в кабине пилота произнес: «Время полета до планеты Земля с комментарием «Дом» составляет 3 недели. Посещение этой планеты не рекомендуется». «Почему?» «Запасов пропитания недостаточно для обратного пути. Либо рекомендуется использование стазисной камеры». Использование стазиса отпадало, ибо Лиза за прошлую поездку уже заплатила высокую цену. Черт! «Рассчитать время полета до центральной станции Промакул». 14 стандартных суток. Да, особой разницы нет, но все же. Ей бы сейчас не помешал совет, даже плохой. Рассчитать время полета до Кризантина. Время полета до планеты Кризантин с комментарием «Могила старого засранца» 8 часов. Проложить курс и найти регистрационный пункт космических кораблей. Выполнено. На планете только 1 пункт космопорта. Летим туда. Прибыв на место, Лиза стала расспрашивать о Яне. Кризантин хоть и оказался малонаселенной планетой, но поискать все же пришлось. Слава богу, Ян был единственным хазаанцем. Девушки быстро объяснили, как добраться к нему домой. «Разве я когда-то приглашал тебя к себе?» Недовольно встретил старик Лизу, выйдя за порог своего маленького жилища. «Что за хатка бобра?» Не обращая внимания на недовольство хозяина, землянка весело оглядывала владения хазаанца. «Проходи», — вздохнув, сказал Ян. Внутри жилища ничем не напоминало космический корабль, скорее наоборот. Ян построил его из чего-то похожего на песочную глину. Округлые стены с овальными проемами были невысоки. Лизе пришлось сразу сесть на предложенный стул, тоже маленький. «Что-то я чувствую себя великаном в доме лилипута», — смущенно призналась она. «Оу, спасибо, это прям совсем не обидно», — поджав губы, ответил Ян. Выпив разбавленного ядреного пойла, Лиза рассказала все как на духу. Он был единственным, кто не стал бы жалеть ее, и ответил как есть. «Ты дура», — резюмировал Януарий. «Спасибо за столь ёмкий комментарий», — устало ответила девушка, понуро опустив плечи. «Ты сама виновата, что так все получилось». «Я уже поняла», — хмыкнула землянка. «Чё теперь-то делать?» «Забыть!» Грудь сдавила боль. Не такой совет она хотела, но правота Яна была налицо. Забыть. Только вот как? «Отлично. Настя, кстати, скоро станет мамой. Ну как скоро? Месяцев через 6». Впервые Лиза увидела, как лицо старика растянулось в улыбке. Он явно любил сестру и был счастлив за нее. Девушка ответила не менее счастливой улыбкой. «Я бы хотел увидеть и поздравить ее», — грустно сказал он. «Тебе лучше не появляться на станции. Настя выбрала в муженьки главного тамошнего сутенера, а ты как бы спорох имущества». «Знаю», — поджав губы, ответил Ян. «Зейн подарил Насте одну планету». «Мужчина любит размах», — язвительно усмехнулся Ян. «Или просто сильно любит нашу девочку». «Скорее всего, сразу», — отмахнулась Лиза, пожав плечами. «Не грусти», — тихо сказал старик. «Ты красивая девушка. Ну, бешеная чуток, с кем не бывает». «Спасибо, Ян», — скептично хмыкнула землянка. «Тебе нужна новая цель», — предложил Хзаанец. «Найди дело по себе». «Есть одна идея, но я боюсь». «Да ладно, ты боишься?» «Ян!» «Ладно, слушаю». Примирительно поднял руки старик. «В общем, планета, которую Зейн подарил Насте, это наш дом, Ян». «Земля?» Оживился он. «Ага», — подтвердила Лиза. «Сестра говорит, что там пока жить нет возможности, нет условий. Подумываю рвануть туда. Полетишь со мной?» «Я?» Нерешительно начал я, наглядываясь по сторонам. «Если ты не захочешь, не страшно», — быстро сказала девушка. «Может, я оставлю тебе координаты, а ты подумаешь потом?» Видимо, старый пират совсем не ожидал такого приглашения. Было видно, что он растерян. Оставляя позади Кризантин, Лиза была уверена, что Ян прилетит на Землю. Слишком он был увлечен этой планетой. Основательно пополнив запасы питательных пайков, девушка прошлась по хозяйственным магазинам. Одежда, инструменты. Она гребла все без разбору. Заполнив корабль доверху, землянка подошла к межгалактическому коммуникатору связи и записала сообщение для сестры. «Привет, Насть!» — весело сказала она. «Я очень рада твоим новостям. Поздравляю вас обоих, но приехать не проси. Я верю, что Зейн найдет тебе лучших врачей. Ян, кстати, знает о том, что ты стала женой и готовишься стать мамой. Этот старик может улыбаться, представь. Передавал тебе приветы. Я ему рассказала про Землю. Надеюсь, ты не против». Вздохнув, Лиза произнесла самую тяжелую часть сообщения. «Я влюбилась и накуролесила, так что еще не готова встретить Драгоса. В общем, я лечу на Землю».